Дыру мы прокопали большую, но все-таки Жорнов в нее не пролезал. Тогда Джим взял мотыгу и в два счета ее расширил. Том нацарапал на Жорнове гвоздем эти самые надписи и засадил Джима за работу. С гвоздем вместо зубила и с железным болтом вместо молотка. А нашли мы его среди хлама в пристройке. И велел ему долбить Жорнов, пока свеча не догорит, а после этого ложиться спать. Только сперва велел ему спрятать Жорнов под матрас и спать на нем. Потом мы помогли ему надеть цепь обратно на ножку кровати и сами тоже решили отправиться ко сну. Вдруг Том что-то вспомнил и говорит: «Джим, а пауки у тебя здесь есть?» «Нет, сэр, слава богу, нет, мистер Том». «Ну ладно, мы тебе достанем». «Да Господь с вами, голубчик, на что они мне? Я их боюсь до смерти. Уж по мне лучше гремучие змеи». Том задумался на минутку, а потом и говорит: «Хорошая мысль. И, кажется, так и раньше делали. Ну, само собой делали». «Да, просто замечательная мысль. А где ты ее будешь держать?» «Кого это, мистер Том?» «Да гремучую змею». «Господи ты мой Боже, мистер Том! Да если сюда заползет гремучая змея, я прошибу головой вот эту самую стенку и убегу». «Да что ты, Джим, ты к ней привыкнешь, а там и бояться перестанешь. Ты ее приручи». «Приручи? Ну да, что ж тут трудного? Всякое животное любит, чтобы его приласкали, и даже не подумает кусать человека, который с ним ласково обращается. Во всех книжках про это говорится. Ты попробуй только. Больше я тебя ни о чем не прошу. Попробуй дня два или три. Ты ее можешь так приручить, что она тебя скоро полюбит, будет спать с тобой и ни на минуту с тобой не расстанется, будет обертываться вокруг твоей шеи и засовывать голову тебе в рот». «Ой, не говорите, мистер Том, ради бога, слышать не могу. Это она мне в рот голову засунет? Подумаешь, одолжила, очень нужно. Нет, ей долго ждать придется, чтобы я ее попросил. Да и спать с ней я тоже не желаю». «Джим, не дури. Узнику полагается иметь ручных животных. А если гремучей змеи ни у кого еще не было, тем больше тебе чести, что ты первый ее приручишь, лучше и не придумаешь способа прославиться». «Нет, мистер Том, не хочу я такой славы. Укусит меня змея в подбородок. На что тогда и слава? Нет, сэр, ничего этого я не желаю». «Да ну тебя! Неужели ты хоть попробовать не можешь? Ты только попробуй. А не выйдет, возьмешь и бросишь». «А пока я буду пробовать, змея меня укусит, тогда уж поздно будет». «Мистер Том, я на все согласен. Если надо, что хотите, сделаю. Но только если вы с Геком притащите гремучую змею, чтобы я ее приручал, я отсюда убегу, верно вам говорю».